Не знаю сам, как и когда это случилось, но вскоре я почувствовал, что проклятая сила привычки уничтожила мое преклонение перед Марией и обесцветила мое обожание. Пафос и жест вообще недолговечны. Молодой и пламенный жрец сам не замечает, каким образом и когда обратился он в холодного скептического хитреца. Я не разлюбил Марию. Она оставалась для меня незаменимой, обольстительной, прекрасной любовницей. Сознание того, что я обладаю ею и могу обладать, когда хочу, наполняло мою душу самолюбивой павлиньей гордостью. Но стал я в любви ленив, небрежен и часто равнодушен. Меня уже не радовали, не трогали, не умиляли, не занимали эти нежные словечки, эти ласковые и забавные имена, эти милые глупые шалости, все эти маленькие невинные цветочки насыщенной любви. Я потерял и смысл, и вкус в них. Они мне стали непонятны и скучны. Я позволял себя любить, и только. Я был избалованным и самоуверенной владыкой. Но так же, как Марии, не пришло бы никогда в голову мерить и взвешивать свою щедрую, широкую, безграничную любовь, так и я совсем не замечал перемены в моих отношениях к ней. Мне казалось, что все у нас идет по-прежнему, просто и ровно, как и в первые дни. Да, постепенность и привычка — жестокие обманщицы. Они работают тайком. Но это еще не все. Та прежняя Мария, которой я еще недавно так любовался, Мария-друг, Мария-собеседник, Мария-спутник, Кильхардаш, веселый, живой ее ум, прекрасный характер, светлая любовь к жизни, милость ко всему живущему — все это потеряло в моем сознании и пленительность, и ценность. Скажу даже, что многое в Марии мне начинало не нравиться. Было у нее, например, одно маленькое удовольствие — кормить лошадей. Для этого она всегда носила в сумочке сахар. Как увидит на улице серого, слоноподобного, огромного першерона, сейчас подойдет к нему и безбоязненно протянет ему на плоско вытянутой маленькой розовой ладони кусок сахара. И добрый серый великан бережно нащупывает мягкими дрожащими губами белый кусок, возьмет, захрустит и отвешивает головой низкие поклоны. Тогда Мария, не глядя на меня, протягивала мне руку, и я должен был старательно вытереть ее носовым платком. Эта забава всегда была для меня очень приятной. Но вот однажды, когда Мария по обыкновению подошла к лошади с сахаром, я ни с того ни с сего заортачился. Видишь ли, забава эта вдруг показалась мне слишком детской и, пожалуй, даже неприличной. На нас смотрят. И я сказал: «Мария, я бы на твоем месте так не рисковал. У лошадей часто бывает сап, легко можно заразиться». Она быстро, удивленно взглянула на меня и бросила сахар. «Хорошо, Мишика, ты прав, я не буду больше». И с тех пор она никогда не подходила к своим серым любимцам. Потом вышел еще случай. Надо сказать тебе, что она никогда не подавала профессиональным нищим, но всяких уличных певцов, музыкантов, фокусников, чревовещателей, акробатов и других бродячих артистов одаривала не по заслугам милостиво. И вот однажды мы увидели на каком-то окраинном бульваре полуголого атлета в рваных остатках грязного трико. Он стоял на разостланном дырявом ковре, широко расставив ноги, растопыря опущенные руки, склонив воловью шею и тупо глядел в землю. Железные гири, тяжелая наковальня, огромные дикие камни и кузнечный молот валялись около него. Собралась небольшая толпа ротозеев и безмолвно разглядывала силача и его тяжести. Щупленький, вороватого вида человечек в морском берете с красным помпоном, стоя посередине, выхваливал атлета. «Чемпион мира, король железа, мировые рекорды, почетные ленты и золотые пояса, личное одобрение принца Уэльского, орден Льва и Солнца». Потом он останавливался на минуту, обходил круг зрителей с тарелкой, в которую скупо брякали медные и никелевые су, и опять принимался зазывать почтенную и великодушную публику. «Подойдем ближе», — сказала Мария. Я поморщился. «Дитя мое, что ты находишь здесь интересного? Здоровенная детина, которому лень работать, ломается перед бездельниками. И какая тупая морда у этого ярмарочного силача. Наверное, прирожденный взломщик и убийца. О, черт бы меня побрал! Откуда вдруг явилось во мне это благоразумие, эта брезгливость, эти гражданские чувства? Никогда раньше я в себе их не находил». Мария сказала: «Пожалуй, ты прав, Мишика. Мне просто его жаль. Пойдем отсюда». Но прежде чем уйти, она быстро скомкала синюю кредитную бумажку и кинула ее в середину круга на ковер. Зазывальщик быстро ее подхватил и, отвесив Марии шутовский низкий поклон, закричал: «Благодарю вас, бесконечно благородная дама, столь же прекрасная, сколь и великодушная. Дамы и господа, следуйте доброму примеру очаровательной герцогини». Вдобавок он еще послал нам обеими руками воздушный летучий поцелуй. Я заторопился. «Уйдем, уйдем поскорее. На нас смотрят». Мне показалось, что она вздохнула. Или, может быть, зевнула. «Ах, милый, я наделал в эту пору глупости и пошлости без конца. У нее, например, были свои розовые старички. Так она называла те семьи, где осталось только двое стариков, муж и жена, а остальные перемерли или разбрелись по свету. Так и доживают старички свой век, оба седенькие, оба в одинаковых добрых морщинах, оба постарчески розоватые и крепкие, и трогательно похожие один на другого. У Марии было две парочки таких розовых старичков, у которых и деды, и бабки были рыбаками и рыбачьими женами. Жили они в старом порту, и Мария нередко их навещала, всегда принося с собою подарки. Теплые вязаные вещи, табак, ром от застарелых морских ревматизмов, кофе, чай и фрукты. Часто она брала меня с собою. И помню, с каким теплым удовольствием слушал я прежде ее неторопливую, умную и ласковую беседу со стариками, когда она сидела по вечерам у огня с какой-нибудь ручной работой на коленях. У нее был редкий дар доброго внимания, который так естественно и мило располагает пожилых людей к любимым дальним воспоминаниям, о которых память еще свежа, а ненужные мелочи давно отпали. Никогда она не уставала внимать этим морским наивным повестям, пусть уже не раз повторяемым, о морской и рыбачьей жизни, о маленьких скудных радостях, о простой безыскусственной любви, о дальних плаваниях, о бурях и крушениях, о покорном суровом приятии всегда близкой смерти, о грубом веселье на суше. От этих рассказов чувствовалась на губах соль, соль морской пены, соль вечных женских слез и соль трудового пота. О, Мария, как ты любила эти бесхитростные рассказы! Недаром в тебе текла напоенная озоном кровь морских волков, флебустьеров и адмиралов, а в моих жилах течет медленная кровь сухопутного интеллигента. Однажды я отказался сопровождать ее к розовым старичкам, оправдываясь спешной работой. В другой раз отказался уже без всякого повода. Просто сказал, что мне не хочется. «Они тебе не нравятся, Мишика, мои розовые старички?» «По правде сказать, не очень. Всегда одно и то же. Скучно. Да и не особенно я любитель моря и морских рассказов и морских стариков». Ее нижняя губа нервно вздрогнула. Я понял, что Мария обиделась. Не на мою грубость, не за себя, а за своих розовых старичков. «До свидания, Мишика», — сказала она сдержанно. Сказала и ушла.